Я первым делом притянул к себе телекинезом шокированную от происходящего девушку, после чего поднял глаза на врага, одновременно пряча ее хрупкое тело за своей спиной. Бдрдрдрдрш. Громкий треск, расходящийся прямо под ногами в разные стороны земли, вместе с буквально на глазах увеличивающейся бездонной расщелиной, не просто захватывал дух, но и не слабо щекотал нервы. Особенно если учесть грубые попытки противника своим даром столкнуть меня вместе с княжной вниз. Заживо похорону, тварь. Кровожадно ухмыльнулся Джунгар и с упоением добавил. Не бойся, там не очень глубоко. К счастью, уровень силы моего телекинеза позволял с легкостью эти выпады блокировать, оставаясь на самом краю образовавшегося обрыва. И несмотря на то, что землю не слабо трясло, на ногах я стоял более чем твердо, параллельно умудряясь управлять шаром светящейся энергии, до сих освещавшей происходившее в ныне разъехавшейся и покосившейся землянке. Правда, едва я успел отправить рой светлячков в атаку, приказывая маленьким убийцам отсечь проклятому маджахеду одну конечность, произошло непредвиденное. Явно не без помощи боевика обрушившиеся бревна, неожиданным и совершенно беспорядочным образом ударили и в спину, и по ногам, сметая меня вместе с Черкасовой прямо вглубь зияющей пропасти. Сердце упало в пятки, а сознание моментально воспроизвело перед глазами десяток неприятных снов, во время которых я долго падал в темноту. Похоже, угрожая мне адом, маджахед отнюдь не шутил и наверняка верил в серьезность собственных угроз. Ну еще бы, с такими-то возможностями. За мгновение пронеслось в моей голове, прежде чем в правое ухо ударил громкий крик. «А-а-а-а!» Во всю глотку заверещала девчонка, вцепившись в меня, будто я спасательный круг или даже парашют, способный ее спасти. Мне это, конечно, было не под силу, но только не моим демонам. «Не ори!» — бросил я на ухо аристократке, прикрывая ей рот своей ладонью. «Сядь за то дерево и не отсвечивай». Ощущения после падения, а затем внезапного выныривания из изнанки, были как после экстремального аттракциона. Адреналин зашкаливал, сердце колотилось, а ноги едва ли не потряхивало. Но я, не желая терять и секунду времени, быстро сформировал вокруг руки еще одну сотню мелких светящихся звездочек и, отметая в сторону лишние эмоции, стремительно направился к полуразрушенной землянке, оставляя Черкасову с открытым ртом и часто хлопающими глазами смотреть мне в спину. Удивительное дело, едва не разрушенная буйством стихии деревянная постройка, не переставала цепляться за жизнь, будто бы пытаясь скрепить две стороны разлома нижними бревнами своих стен, несмотря на все еще продолжающиеся толчки. Заглядывая внутрь, я обнаружил, что ширина трещины заметно уменьшилась и продолжала медленно стягиваться, по задумке маджахеда окончательно хороня нас под землей. Сам же одаренный безуспешно отбивался от терзающего его правую ногу роя, отбрасывая от себя светлячков телекинезом. К слову, несмотря на всю серьезность ситуации, со стороны это выглядело довольно забавно. Мужчина будто отмахивался от разъяренных ос, порой беспорядочно махая руками в воздухе и пятясь спиной. Ограниченное пространство, а также частично обвалившийся потолок и одна из стен, естественно, хорошенько добавляли ему неудобств. Передумав срываться в атаку, я незаметно присел у входа на корточки, не желая ускорять агонию этого ублюдка. Вместо этого, просто еще сильнее напитал маной своих звездочек, не позволяя им выдохнуться в своей борьбе. Против маджахеда также играла полученная в самом начале схватки колотая рана, которая сейчас наверняка кровоточила и забирала на себя немалую часть силы и без того растраченных на прожорливые манипуляции со стихией. Спустя чуть более чем полминуты его бесполезного сопротивления, барьер боевика наконец-то пал, и пространство вокруг огласил сдавленный крик, быстро перерастающий в самые настоящие вопли боли, разрывающие повисшую в округе тишину. Расщелина уже давно закрылась, землю перестало трясти, и только оравший на весь укрепрайон маджахед нарушал покой на занятой нами в тяжелых боях территории. «Ты вы, откуда?» — неверящим голосом бросил Джунгар, увидев меня под светом мерцающих звездочек, и следом же сквозь боль прорычал. «Убери, отзови, как тебя зовут?» «Генрат, Генрат меня зовут», — прокричал извивающийся на земле противник. «И много ты людей так заживо похоронил, Генрат?» Приостанавливая атаку, произнес я, уперевшись взглядом в лицо врага. Ответа ожидаемо не последовало. Боевик злобно буравил меня в ответ, что-то нечленораздельное шепча себе под нос, но дальше говорить желания не продемонстрировал. «Они зовут тебя, Генрат. Подумай о них, пока будешь умирать». На этих словах я покинул землянку и вышел наружу, где за ближайшим деревом меня послушно дожидалась немало ошалевшая от всего происходящего молодая княжна Черкасова. Увидев меня, девушка тут же бросилась навстречу. Тем временем я своими мыслями был все еще рядом с Маджахедом, пылая ненавистью и параллельно размышляя о справедливости вынесенного мной приговора жестокой смерти врагу. Впрочем, рука не дрогнула, судя по тому, что он мне наговорил и попытался сделать. Генрад был достаточно жестоким и беспринципным, чтобы относиться к нему снисходительно. Необычная схватка, не менее странные мысли в голове и неожиданные участники процесса, в лице какого-то черта, пробравшейся в мою землянку аристократки, как снежный ком обрушились на голову, наводя в ней полный беспорядок. Ах да, я вдобавок еще и не спал больше суток, и сейчас, когда действие адреналина закончилось, а критическая ситуация миновала, я мечтал рухнуть на землю в ближайших кустах и не просыпаться до позднего утра или лучше даже обеда. Но о покое пока что можно было только мечтать. «Ты как? Ты не ранен?» Сканируя меня своими маленькими ладошками, произнесла Даша. «Вроде цел, все нормально», — коротко бросил я. Отойдя метров на 50 от места схватки, я присел задницей прямо на землю, уперевшись спиной в сосну и уставился на землянку. К этому моменту времени ее уже окружили солдаты, которые периодически заглядывали внутрь на шум и тут же оттуда выходили. «Кто это был? Он еще жив?» – осторожно спросила Даша, проследив за моим взглядом. Княжна присела рядом, обхватив руками колени, и периодически смотрела то на меня, то на место недавних злоключений. «Одаренный диверсант противоборствующей армии. Скоро умрет. А почему он пришел за тобой?» – тут же задалась вопросом Черкасова. «Я так понял, у вас было время пообщаться?» «Чего не узнала?» Не удержавшись, съязвил я. «Он не разговаривал, он только бил меня и лапал, и угрожал». Старательно сдерживая слезы, ответила Дарья, уткнувшись в колени. «Ладно, извини», — вздохнул я, понимая, через какой шок прошла девушка. «Ему недолго осталось, все позади», — добавил, медленно поглаживая ее по спине. Внезапно крики из землянки перестали доноситься, а мои демоны доложили, что Генрад скончался. К слову, бесы там не просто так находились. Я им разрешил поглотить энергию одаренного и забрать его жизнь, что они, собственно, на пару с моими светлячками, и сделали. «Ты зачем в нашу землянку пробралась?» — внезапно вспомнил я мучивший меня изначально вопрос. «Поговорить? Ну говори», — едва сдержавшись от того, чтобы не ударить себя ладонью в лоб, выдавил я. «Уже все, это не актуально». Виноватый взгляд девушки как бы говорил, что ныне она отказывается от своих намерений. Допытываться и выспрашивать у княжны более того, что она уже сказала, я не стал, решив отложить эту тайну на другой день, когда голова перестанет гудеть от банального недосыпа и усталости. Поэтому, прикрыв глаза и съехав по земле ниже, я надвинул армейскую кепку на нос и глубоко выдохнул. «Ты на камень лег, неудобно будет. Вот, ложись на колени, я тебе помогу усталость снять», — неожиданно предложила девушка, уперевшись спиной во всю ту же сосну и повернувшись ко мне боком. Немного пораскинув мозгами, я коротко кивнул и, приказав бесам стеречь меня и ближайшие подходы к нам от незваных гостей, послушно положил голову на ноги Даши и едва ли не сразу провалился в сон. «Приветствую, брат. Тебе уже доложили?» — сходу начал граф, как это часто бывает, когда новость срочная. «Здравствуй, Сергей. Смотря что. Целая папка на столе, только приступаю к изучению», — спокойным голосом ответил глава рода Белорецких, подтягивая документы к себе ближе. «Тогда это сделаю я», — коротко усмехнулся Сергей Константинович и без лишних расшаркиваний продолжил. «Ребята с мест докладывают, что черногвардейцев наконец-то вернул способности. Ты был, как всегда, прав». «Во как?» — кивнул князь, уставившись в окно. «То бишь наступление сыграло свою роль?» «Безусловно, пусть и с нюансами. Джунгаров, кстати, выбили со скал с минимальными потерями. Вдобавок, был уничтожен целый отряд одаренных, очевидно прикрывающий РАВ-склады. В общем, удачно все сложилось, и в этой части фронта наша армия сделала серьезный рывок. Хорошие новости». Алексей тоже порадовал, хоть и не удивил. Произнеся, задумался князь и добавил: «Посмотрим, что он дальше будет делать. Он ведь пока никак не обозначал свои дальнейшие планы». Землянку построил со своими служаками. В свою очередь задумался граф. «Времени прошло еще слишком мало. Землянку – это хорошо». Казалось, не замечая второй части ответа, бросил Евгений Константинович. По всей видимости, парень уже пропитался войной, к товарищам новым прикипел. И следом, недолго о чем-то поразмыслив, добавил: Поручаю немедленно начать подготовку операции «Янтарный звон». Время пришло. Спать мне, к моему большому сожалению, долго никто не дал. Через короткий промежуток времени Кали меня разбудила, сообщив, что к нам прямым курсом движется никто иной, как тайный агент самого императора. «О, опять милуетесь?» – прозвучало практически надо мной голосом Николина. Но я даже ухом не повел, полностью игнорируя его слова. Зато серьезно смутилась Черкасова. «Что вы такое говорите, старшина?» – сконфуженно бросила девушка. «А это никакой не старшина, Даша», – сонно промолвил я. «Это шпион». «Шпион?» – растерянно повторила за мной аристократка. «Он самый», – с серьезным лицом кивнул я, все еще не открывая глаз. «Следит, вот, ходит за нами. Черногвардейцев, вообще-то при старших по званию положено задницу с места поднимать», – лениво бросил Николин и в противовес сказанному сам присел рядом с нами. «А я, если честно, теперь не знаю, кто вы по званию», – без капли вызова в голосе ответил я. «Я вот, например, в душе майор, сейчас должен быть лейтенант, а погоны ношу рядового». Наверняка сказанное для окружающих звучало как дикая ересь, но никто даже не поморщился. «Майор, говоришь, а я целый полковник, правда с погонами старшины», — добавил он под конец, хохотнув. «Занятно. Недобиток наш вчерашний пожаловал», — кивнул в сторону настрадавшейся землянки собеседник. «Он самый», — непроизвольно нахмурился я. «Устранил? Так точно». После моих слов, каждый из присутствующих ненадолго погрузился в собственные мысли, очевидно, переваривая произошедшее. Возникшую тишину неожиданно нарушила Черкасова, аккуратно убирая мою голову со своих колен. «Но тут же камни», — стараясь выдержать максимально серьезное лицо, произнес я. «Извини, думаю, мне нужно уйти. Вам со старшиной, по всей видимости, есть о чем поговорить. Не буду вам мешать», — ответила девушка, бросив кроткий взгляд, и, поднявшись с места, тут же направилась в сторону медчасти. «Что за человек? Когда не надо, лезет и лезет, а когда нужно, взяла и упорхнула», — деланно повозмущался я. «Усталость, к слову, действительно как рукой сняло, так что и настроение поднялось, и запас энергии немного появился на всякие беседы с непонятными персонажами. Ты бы с ней поосторожней, она хоть и младшая, но все-таки дочь Черкасова. Он, если что, много не разговаривает. Она сама ко мне прилипла. Князю будет плевать. Угроза от какого-то там далекого князя меня сейчас пугала в последнюю очередь, но перед старшиной я хорохориться не стал и вместо ответа коротко кивнул. «Что по твоему звонку? Не знаю, как ты достал номер, который есть у не более чем 5 человек, трое из которых царских кровей, но это было крайней степенью дебилизма», — бросил полковник, прикрывая глаза, по всей видимости, сдерживая раздражение. «Хочешь выжить в этом мире? Не заводи лишних врагов, а для этого нужно элементарно соблюдать субординацию», — неожиданно перешел к поучениям он. «Да как кто знал, что трубку возьмет его величество», — развел руками я. «Это тебя и спасло», — кивнул собеседник. «Что вам от меня надо?» — наконец-то озвучил я свой вопрос. «Его величество приглашает тебя на аудиенцию». «Какая честь», — вздохнул я, — «но вопроса это не меняет. Я могу озвучить только свои мысли», — повел плечом полковник и продолжил. «В тебе сосредоточена особенная сила. Ты проживаешь на территории нашей империи. Ты наследник богатого, знатного, но ныне уничтоженного рода. Я думаю, можно еще что-то припомнить. Дальше сам думай, зачем тебя приглашают. Факт в том, что мы тебе не враги, а цель так называемого шпионажа, как ты выразился, была в том, чтобы присмотреться к тебе, помочь с восстановлением дара, ну и наконец-то познакомиться. Как ты мог заметить, я действовал именно в таких рамках». Молча кивнув на слова псевдониколина, я повернулся к нему лицом и задал еще два вопроса. «Мне интересны две вещи. Ваше настоящее имя и то, как император узнал, в общем, как он узнал, что это я звоню». На этих словах собеседник не сдержался и откровенно расхохотался, прикрывая рот кулаком. «Ну, во-первых, как я уже говорил, не так много людей этот номер знают. А во-вторых, выражаясь вашим молодежным жаргоном, ты думаешь, только ты умеешь брать на понт». Пока собеседник, наслаждаясь моментом, давил улыбку, я лишь прицокнул, коротко качнув головой, и продолжил пялиться на звезды. «А вообще, под конец вашего разговора у его величества однозначно уже были твои более-менее точные координаты», — повернувшись в мою сторону, уже более серьезно продолжил полковник. «А у наших в этих краях только ты, да я, да мы с тобой. Так что не сокрушайся, телефон — это не та вещь, с которой можно сохранить анонимность. Даже чужой, в подобном случае. Это тебе так, на будущее. А зовут меня, Калинин Ярослав Степанович. Запомни, пригодится. Вот так вот в один день, Николин Вячеслав, внезапно, превратился в Калинина Ярослава. Еще и вырос до полковника. Глава 27. Несмотря на всю кажущуюся дружелюбность, повышенным вниманием к своей персоне я остался недоволен. Что же касалось приглашения посетить императорский дворец, то с ответом я тоже спешить пока не стал. К слову, все же понимая, что и отказаться от этого предложения я тоже не смогу. Разговор с Калининым прервали мои ребята, которые после смены возвращались с боевого дежурства. Как они думали, спать в свежепостроенной землянке. «Лом, это чё за херня?» — первым воскликнул Горелый, тыкнув пальцем в сторону покосившейся постройки. Зависшие в паре десятков метров от землянки сослуживцы буравили ее хмурым взглядом, явно переваривая в голове увиденное. Ярослав Степанович, тем временем, поднялся с места и куда-то отправился по своим делам, оставляя меня с друзьями наедине. «Это вы еще внутренне заглядывали», — вздохнув, ответил я. «Да я и так вижу, что ей звезда пришла. Чё случилось-то?» «Землетрясение», — повел я плечом и, понимая негодование товарищей, добавил. «Тот одаренный возвращался. Удивительно. На посту мы тоже ощущали толчки, но явно не такой силы», — вмешался в разговор малыш, следом же направляясь в сторону постройки. «Локальное землетрясение», — подумав, бросил я, но никто уже не слушал. Оставшиеся двое товарищей отправились вслед за бугаем, и сейчас все трое изучали масштаб повреждений, что-то бубня между собой и изредка разбавляя эмоции доносящимся до меня матом. Но едва ребята заглянули внутрь, как тут же все вместе дружно выпорхнули наружу. «Лом, ты чё, больной?» — злобно крикнул Самсон, вдобавок покрутив у виска. «Не знаю, температуры вроде нет», — с задержкой ответил я в попытке пошутить, параллельно отмечая недовольные лица приближающихся друзей. «Ты нахрена труп этого мудака там перед входом повесил?» — продолжил мысль товарища Горелый. «Чего?» — всерьез удивился я, тут же поднимаясь на ноги. «Того, иди снимай давай, там с него крови поди еще налилось. Как там спать теперь?» «Да ничего я не вешал», — нахмурившись, проворчал я, подходя к настрадавшейся за сегодня землянке. И действительно, зайдя внутрь, не обнаружил ничего особенного, кроме того, что я и так видел, покидая это место. «Ну и», — оборачиваясь на застывших за спиной друзей, бросил я. «Да я тебе отвечаю, этот гад только что прям вот тут висел. Твои приколы», — воскликнул Горелый, поежившись. «Скажите, пацаны?» «Да, так и было», — угрюмо кивнул малыш, косясь по углам помещения и переводя взгляд на меня. Самсон лишь коротко кивнул, так же как и остальные друзья, пребывая в легком испуге из-за непонятных перемещений убитого боевика. А кто тут не испугается, когда такая чертовщина творится? Обычному человеку наверняка всякая мистика сама в голову лезет. Но я-то знаю, откуда у этой самой чертовщины растут ноги. «Вы чё, их заиками сделать хотите?» — рыкнул я на своих бесов. «Мне им что теперь сказать, остолопы?» На этих словах я с помощью телекинеза поднял труп маджахеда с земли, чем, не подумав, еще сильнее напугал товарищей. «Ой, был Элилья!» — воскликнул Горелый, перехватывая автомат из-за спины. «Так, стоп, теперь это точно делаю я!» — вытянув руку перед собой, спешно бросил я и спокойным голосом, пытаясь разрядить обстановку, добавил: «Сейчас вытащу его и прикопаем, не очкуем». Следом, наблюдая, как быстро освободился вход за моей спиной, сопровождая изувеченное тело боевика движением правой руки, я по воздуху направил его через проход на выход. «А-а-а, бль!» — послышалось снаружи, и следом же последовала короткая очередь. Выйдя из землянки, я обнаружил своего командира роты, упавшего на пятую точку, но успевшего в моменте перевести автомат в боевое положение и разок пальнуть по левитирующему трупу. «Все нормально, господин капитан, он уже мертв». Как можно спокойнее, будто ни в чем не бывало, бросил я, и телекинезом переместил тело в сторону от окружающих. «Че у вас здесь происходит?» — не слушая меня, гаркнул офицер, гневно оглядывая тройку моих сослуживцев, с трудом сдерживавших пробивающийся наружу смех, а затем переводя взгляд на меня. «Был бой», — вздохнул я, кивком головы указывая на маджахеда, и добавил: «Труп вытаскиваем, похоронить надо». «Тоже мне, бль, нашли время», — сплюнул ротный, и следом нас оглядев злобно добавил: «Завтра утром доклад о произошедшем есть». Лениво бросил я в ответ и, не сдержавшись, зевнул. Спать хотелось все сильнее и сильнее. «А вы чё ржете, дебилы?» — повернувшись к моим товарищам, рыкнул Лобанов. «Так, господин капитан, не меньше вашего чуть не обосрались, когда вошли внутрь, а там это чудо!» Без задней мысли за всех ответил малыш, более не сдерживая улыбки. Тут уже и сам ротный позволил себе бросить короткий смешок, выдохнув и покачав головой в разные стороны. «Страшный как черт, ты что с ним сделал?» Подойдя в упор к так и зависшему в воздухе боевику, произнес офицер и следом же добавил: «Впрочем, у вас одаренных своя война, не вникаю. Прикопайте его поскорее и ложитесь отдыхать. Рад, что все целы». Следом сделав пару шагов, капитан неожиданно развернулся и заговорщически бросил: «А может прежде это, старшину напугаем?» Янтарный звон. Наблюдая в бинокль за тихими огнями ночного города, я посмотрел на часы и перевел взгляд на Калинина. Он являлся единственным из присутствующих, с кем я здесь был более-менее знаком. Нас с полковником прикомандировали к какому-то элитному княжескому спецотряду одаренных, в составе которого и была поставлена задача провести одну громкую, сверхсложную и опасную операцию. Все началось с того, что в Укрепрайн, где обосновался наш полк после закрепления на взятых высотах, через неделю прибыл какой-то большой начальник, и меня вместе со старшиной, коим он и продолжал являться для всех остальных, перенаправили в другую воинскую часть. «И как вы будете пробираться в город?» Изогнув бровь, произнес я, переводя взгляд на командующего объединенным отрядом и операцией. Все подступы к населенному пункту, несмотря на темное время суток, были прекрасно освещены, и вдобавок, учитывая военное время и возросшую угрозу, не менее прекрасно охранялись. Пробиться силой, конечно, учитывая уровень церберов, которых высшее руководство вместе с нами отправило на это задание, не составит вообще никакого труда, но тогда о какой-либо скрытности однозначно придется забыть. А с учетом поставленных целей, сейчас это было и вовсе совершенно неприемлемо. «Есть что по делу сказать или предложить?» Не отнимая глаз от своего тепловизора, низким грудным голосом бросил в ответ командир. Лидер боевого отряда с брутальным названием «Витязь», с момента первого нашего знакомства показался мне человеком очень строгим, упрямым и бескомпромиссным. Сухой, предельно серьезный, жесткий и угрюмый, он никогда не улыбался и, казалось, всегда был сосредоточен на задаче. Его подчиненные, не менее суровые бойцы и профессионалы, но все же не лишенные всего человеческого, как, например, чувство юмора, при нем вытягивались по струнке и вмиг надевали маску брутальной серьезности. Естественно, мне, с моим на фоне этих ребят раздолбайским характером, в их компании было не очень комфортно, но тут уж пришлось смириться и работать, дело важнее. «Конечно есть, но я хочу посмотреть, как вы сами будете выворачиваться», сдерживая усмешку, бросил я и, вздохнув, откинулся на спину. «Тогда не зубоскаль, мешает», безэмоционально бросил в ответ офицер. Выдержке и терпению этих воинов можно было только позавидовать. Мы уже пятый час наблюдали за городом с небольших холмов на его отшибе и абсолютно при этом бездействовали, очевидно чего-то выжидая. Старшина в наших разговорах вообще не участвовал и, казалось, присутствовал чуть ли не как наблюдатель. Хотя, конечно, это ощущение было обманчиво, он просто не мешал командиру рулить операцией и исправно выполнял мелкие разведывательные поручения на равных со всеми остальными. «Воевода, кажись, едет кто?» Прозвучало в наушниках, и все, кроме меня, уставились на единственную дорогу, проходящую в этом месте. Оснащение у группы, к слову, было что надо. Любые пушки, вся актуальная и доступная амуниция, бери не хочу. Диверсионно-разведывательные отряды упаковывали по последнему слову техники, и первое, что я заявил, получив все это добро: назад ничего не верну. Не знаю, конечно, зачем оно мне все было надо, учитывая, что дар я к своей нескончаемой радости наконец-то вернул, но хомяк в душе метался из угла в угол, под тупое и нескончаемое «хочу-хочу-хочу». «Аспирант, варвар, работаем», — коротко отозвался командир, и весь отряд моментально подобрался. «Вот так и вывернемся». Повернулся ко мне третий воин, носивший интересный позывной «Ампер». «Всего лишь нужно было немного терпения». «Ага, немного», — буркнул под нос я. «Утро уже через пару часов. Я же, как лежал на спине молча, изучая созвездия этого мира, так и продолжил свое занятие, даже не шелохнувшись». Тем временем, Кали мне доложила, что витязи с помощью телекинеза перегородили дорогу валявшимися по округе валунами, тем самым блокировав путь следующего в нашем направлении военного грузовика. Дальше все было в духе крутых боевиков. Машина остановилась, из ближайших кустов вырвалась боевая двойка наших спецов, и уже через мгновение, Водитель грузовика лежал в землю лицом, с приставленным к голове стволом, по всей видимости для дополнительного устрашающего эффекта. «Что с ним делаем, Кэп?» В расход, удерживая ногой неподвижное тело маджахеда, произнес один из бойцов с позывным «Аспирант». «Не надо, Аспик!» Спускаясь с холма, бросил я, опережая ответ командира. «Он под моим контролем, отвезет нас куда надо, можешь отпустить». Недовольные взгляды присутствующих моментально скрестились на мне. Тупыми ребят точно назвать было нельзя, и все они быстро поняли, что сейчас произошло. Но я злорадствовать и, как говорит Кэп, зубоскалить, даже и не думал, вместо этого молча предлагая бойцам занять кузов машины. «Грузимся», — коротко бросил воевода, жестом показав парням отпустить одержимого боевика, и следом добавил: «Лом, подойди». Поравнявшись плечами с командиром и наблюдая, как ребята занимают кузов грузовика, я вдруг услышал: «Мне нужно понимать, насколько силен твой контроль», — низким голосом произнес воевода и, повернувшись ко мне лицом, будто бы стараясь прочесть мысли, добавил: «Не может быть такого, что он в какой-то момент проснется и начнет своевольничать». Очевидно, главный Витязь не очень понимал возможности моей силы, и я был даже этому рад. Два десятка лет отсутствия войн и конфликтов с носителями моего дара сказывались. Хотя я думаю, и раньше встретить супрессора, вступить с ним в схватку и еще вдобавок выжить, задача была не самая легкая, хотя бы потому, что представителей темной силы и в лучшие времена было не очень-то и много. «Это исключено, от него подвоха не ждите», — уверенно заявил я, выдерживая взгляд командира, на что он, выждав короткую паузу, удовлетворенно кивнул, и мы молча направились за остальными. Столица Джунгарии, Нияб, была совсем не маленьким городом, и дорога до нашей цели, даже в ночное время, могла занять от 40 минут до часа. Поэтому, посмотрев на часы, я достал из-за пазухи пакет с пряниками и термос с чаем. Да, перед отправкой на задание я хорошо подготовился, не хуже, чем в разлом. «Да откуда ты вечно жратву достаешь?» — нахмурился Ампер. «Запасливый», — довольно хмыкнул я и, подумав, очередной раз добавил: «С кем-нибудь поделиться». Отношения в нашем тесном коллективе между мной и ребятами изначально немного не задались. Нет, никакого конфликта не было. Просто, что они мною поначалу воспринимались как пятое колесо в телеге, что и я для них был аналогичным лишним грузом. Но планировавшие операцию специалисты ели свой хлеб не зря, и я потихоньку начал приходить к мысли, что все здесь сейчас находятся на своих местах. «Да не косись ты на него», — шепнул я сидевшему сбоку Амперу. «Спит он и ничего не видит. Бери и ешь. Если тебе кажется, что воевода чего-то не видит, то тебе кажется», — усмехнулся боец, но от угощения на этот раз все же не отказался. «Еще и слышу», — не открывая глаз, неожиданно произнес командир: «Ешьте, пока едем, только ухо востро не забываем». По словам Кали, контролирующий тело маджахеда водителя, парковаться в непосредственной близости местного дома правительства было нельзя. Это было не только вполне логично, но и подтверждалось сведениями и картами, которыми нас снабдило командование. Поэтому ставить грузовик нам пришлось в одном из темных дворов, за пару кварталов от нужной точки. «Твой выход, Лом», — кивнул командир, следом давая команду подчиненным обеспечить круговое наблюдение. Еще на этапе планирования, этот скользкий момент, где мы как-то должны попасть внутрь резиденции правительства вражеского государства, предполагал всего два варианта решения. Либо я при помощи бесов переношу нас внутрь, минуя всю охрану и заслоны, либо, если по какой-то причине у меня этого сделать не получится, придется идти на штурм. «Ждем, работаю», — откидываясь на спину и прикрывая глаза, произнес я и следом же добавил: «Сообщу, когда будем готовы». В эту минуту все мои демоны уже были на объекте, исследуя этажи и изучая планы защиты огромного здания, а также параллельно занимаясь поисками наиболее удобной точки для нашего перемещения. «Ах да, Риксу, я, как только был введен в курс дела готовящейся операции, приказал брать артефакты и возвращаться назад в наш отряд. Учитывая, что история с самостоятельно открывающимися порталами затихла, мне было нужно, во-первых, проверить собственную теорию этого феномена, а во-вторых, быть во всеоружии». «Он, кажись, задрых», — произнес кто-то из бойцов напротив. В кузове грузовика повисла тишина, во время которой я стал едва ли не физически ощущать скрестившиеся на мне взгляды присутствующих. «Пни его, я тебя сейчас сам пну», — не открывая глаз, проворчал я. «Здание большое, нужно время». Как и утверждала разведка, 6 подземных этажей. Заседание своего парламента они проводят в самом нижнем, бункере, очевидно страхуются и правильно делают. Нам нужно именно туда. Воспользовавшись паузой в моей речи, тут же вставил Ампер. Не знаю, обрадую вас или огорчу, но в случае штурма, считается, что ниже минус второго не пробраться. Продолжил я, передавая информацию, полученную моей бесовкой, вселившейся в одного из сотрудников службы безопасности. Там система защиты срабатывает. Тяжелые бронированные бункерные двери намертво запираются и дальше только продираться через их бесконечное количество. Так что лобовая атака будет тем, что им в этой ситуации на руку, дождутся пока останемся без энергии и возьмут нас горяченьких. Хреново, но мы тоже не пальцем деланные, резонно возразил аспирант. Оставим как крайний вариант, коротко кивнув, добавил воевода, судя по лицу, ни капли не смутившись подобной перспективе. Не понадобится, качнул головой я. Как и было обещано, я вас проведу внутрь, затем вызволю наружу. Концентрируйтесь на своей задаче и минут 15 не отвлекайте меня. Как уже было замечено, ребята из Витязя были серьезными профессионалами и просить о подобных вещах мне два раза не пришлось. Минут через 20 мы с демонами определились с точкой Х, и согласовав очередность с командиром, началась переброска. Охренеть! Хриплым голосом выдохнул варвар, сдерживая рвотные позывы и покосившись на меня, следом же промолвил. С такими возможностями, можно ведь хоть куда пролезть, хоть в покое самого императора. Вполне возможно, что я там уже был. Безэмоционально бросил я в ответ и добавил, себе дома, такой же ремонт сделать хочу. Прибывший вместе с варваром в числе последних полковник Калинин, одарил меня недобрым взглядом, после чего нахмурившись серьезно произнес, хреновые шутки, крайне не советую, что не советуешь, улыбнулся Ампер, будучи единственным из присутствующих кроме меня, кто уже более-менее пришел в себя. После перемещения нашей команды на нижний этаж местного белого дома, все бойцы спецотряда, включая их лидера и моего старшину, едва не позеленели от нахлынувшей тошноты и внезапного головокружения, являющихся обязательными спутниками подобных путешествий в изнанке на большие расстояния. Единственный, кто на фоне остальных чувствовал себя нормально, естественно, был я. Все не советую, даже шутить так, тяжело вздохнул полковник, и уж тем более допустить тупую мысль в свою голову, притворить подобную глупость в реальность. Это дружеский совет тебе, Леха. Опасный огонек, сверкнувший в глазах Калинина и быстро рассеявшееся облако черной дымки, отделившееся от его тела в эту секунду, говорили куда ярче слов офицера. А еще, как мне показалось, мельком проявилась самая настоящая волчья натура этого доброго дяденьки, который, очевидно, по мере надобности за доли секунды мог превратиться в действительно опасного хищника. Впрочем, конфликтовать с императором пока что в мои планы совершенно не входило, поэтому и остерегаться Калинина, однозначно являющегося его верным подданным, мне сейчас тоже не было надобности. Молча пожав плечами, я еще раз оглядел постепенно приходивших в себя бойцов, отметив, что им нужно еще хотя бы пару минут времени, развернулся на месте и подошел к единственной двери в этом помещении, следом потянув ее за ручку. «Стой!» – недовольно бросил воевода. «Тут чисто!» – высунув голову в коридор, произнес я и вернулся внутрь. «Полагаю, на этом наши пути временно расходятся. Пульт управления уже под моим контролем, камеры тоже. По моим данным, у вас есть 3 часа на все про все. В 10 утра у них заседание. Подготовка к нему начнется с 6. Неторопливо выдавал я уже разведанную информацию, которая полностью сходилась с теми данными, что были предоставлены нам командованием. К этому же времени, охраны здесь станет больше, чем обслуживающего персонала, так что успевайте». «Принято», — кивнул командир. «По итогу постараемся вернуться на эту точку. Держим связь». Молча кивнув, я оглядел лица витязей и, круто развернувшись на месте, покинул помещение. Это было одним из немногих помещений в бункере, помимо самого зала для заседаний правительства, где местные дизайнеры озаботились создать уют и красоту. Богатая отделка, паркет, ковры, мебель и даже окно с имитацией вида из небоскреба на утренний город. Все для комфорта восседающего во главе стола правителя гордой, но враждебной для нас Джунгари. 3 охранника монарха находились прямо за дверью, в то время как сам эмир Насиб сидел в кресле и изучал какие-то документы, периодически консультируясь по телефону со своим советником. Взглянув на часы и отметив, что до начала активной фазы операции осталась 1 минута, Я еще раз взглянул на только что незаметно установленный бесовкой прямо под ноги Эмира ящик с бомбой. По задумке разрабатывавших план операции специалистов, моя задача была особенной. Помимо того, чтобы помочь пробраться внутрь бункера отряду одаренных диверсантов, на меня возлагалось по сути самое главное – устроить местному монарху скорую встречу с его богом. Причем от прямого боестолкновения с Эмиром меня серьезно предостерегли, но зная некоторые мои возможности и, как заверил офицер-инструктор, чтобы мной лишний раз не рисковать, поставили цель лишь устроить ему подрыв. Естественно, традиционная взрывчатка для покушения на жизнь высокорангового одаренного вряд ли бы решила поставленную задачу, и наши инженеры были вынуждены серьезно поднапрячь мозги. Как объяснил офицер, причастный к сборке этой бомбы, внутри тяжелой коробки стоит блок из специально разработанных под данный случай кумулятивных гранат, струя каждая из которых, по заверениям создателей, пробивает не менее 40 сантиметров танковой брони. Следом, спустя несколько секунд после срабатывания заряда, взрывается основная бомба, начиненная осколками особого металлического сплава, который по свойствам схож с моим артефактным клинком, хоть и менее эффективного, ввиду потери контакта с заряжающим его камнем. Помимо этого, естественно, патроны в магазине моей винтовки были аналогичного действия, как и десяток ручных гранат, закрепленных на разгрузке. В общем, дали все, чтобы гарантированно выполнить задачу и иметь помимо собственных сил некоторое преимущество над врагом. Единственный минус всей этой истории был в том, что красиво и убедительно она звучала только на словах и бумаге. Действительность же, как оно обычно и бывает, с первых же секунд вносила свои коррективы. Пах! Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ударившая в живот Эмиру раскаленная струя кумулятивных зарядов застала его врасплох. Стол моментально вспыхнул и был отброшен импульсом силы от хозяина кабинета, поэтому следом же разорвавшуюся прямо под ногами бомбу он фактически полностью принял на свой барьер. Бабах! Чтобы не попасть под удар, я в эту секунду уже был за дверью помещения, где Аластер один миг назад взорвал несколько особенных гранат и отчаянно добивал выданным артефактным кинжалом было дернувшуюся на помощь хозяину охрану. Учитывая, что тройка бойцов хоть и пострадала от разрывов артефактных гранат, но умирать все же не спешила, в бой пришлось вмешиваться уже мне. В противном случае, добить Эмира они нам точно не дадут. Заблокировав телекинезом тело одного из бойцов, которого атаковал мой демон, остальных двоих я принялся расстреливать из винтовки. Ощущения, надо сказать, были странные. Пули вязли в барьере и отказывались прошивать тела бойцов насквозь, но при этом доставляли боевикам много болевых ощущений, будто бы я по ним стрелял не из боевого, а травматического оружия. Одновременно с этим, кабинет монарха полностью заволокло плотным черным дымом, заставляя выкрикивающего что-то гневное Эмира, вдобавок к уже имеющимся проблемам, еще и ослепнуть, пока Кали одну за одной бросала гранаты точно под его ноги. Еще через пару десятков секунд, спасать его было уже некому, а Ластер спешно искупал кинжал в крови каждого охранника у дверей кабинета, а Рикс перекрыл доступ на этаж и в коридоры для остальной охраны. Вновь оказавшись в одном помещении с местным правителем, я с большим удивлением для себя отметил, что несмотря на все наши старания, кровь ему пустить до текущего момента времени так и не удалось. И учитывая специфику работы этого типа заряда, а именно температуру в примерно 9 сотен градусов и сверхзвуковую скорость, с которой выстреливает кумулятивная струя, удивляться действительно было чему. Стрелять по этому монстру из своей винтовки я даже пробовать не стал. Вместо этого спешно сформировал вокруг своей руки рой светлячков и в ту же секунду отправил их в атаку. «Сдохни!» С акцентом прорычал Эмир Насип на русском языке, и я вмиг почувствовал неладное. Пока мои маленькие убийцы старательно прожигали барьер противнику, он тоже не сидел без дела и весьма изобретательно огрызался. Миг и в помещении в буквальном смысле стало нечем дышать. При этом сам монарх, судя по тому, что я видел, подобных проблем не испытывал. Задержав дыхание и потянувшись к врагу телекинезом, чтобы попытаться ускорить приближение момента его гибели, я вполне ожидаемо встретил мощный отпор. Неожиданностью стало другое. В следующую же секунду, будто бы почувствовав, откуда растут руки противоборствующей ему силы, Эмир моментально контратаковал в ответ. «Поймался!» — натужно прорычал мужчина, впервые за время боя выдавив из себя улыбку. Вот тут-то я и запаниковал. Мало того, что запас воздуха был на исходе и мне уже срочно требовалось нормально вздохнуть, так еще и клешни этого живучего гада, то и дело грозились зажать меня в своем захвате. «Кали, вытаскивай меня!» С большим трудом выдавил я, чуть ли не из последних сил отбиваясь от обернувшейся опасным зверем жертвы. «Не получается, господин, он держит!» Отчетливо послышались панические нотки в голосе демоницы. «Ну что ж, если они ему не могут нанести серьезного вреда, значит и я должен выдержать!» Вырвав сразу две чеки из последних оставшихся у меня гранат, я уже едва сдерживая себя от приступа паники, из-за страха банально задохнуться, бросил обе бомбы в сторону врага. Бабах-бабах, миг и картинка несколько раз резко сменилась, после чего я оказался за дверью, падая на колени и жадно хватая воздух ртом. Ожидаемо, разорвавшиеся под ногами артефактные бомбы смогли сбить концентрацию Джунгару, и это позволило бесовке вырвать меня из его цепких лап. Ни на секунду не забывая о продолжающемся бое, я тут же выставил руку в сторону стены, за которой принадлежащий мне рой смертоносных убийц по-прежнему штурмовал барьер этого ублюдка, и невзирая на свое состояние стал щедро подпитывать его энергией. К слову, едва я получил доступ к кислороду, как самочувствие стало стремительно улучшаться. Тем временем, Эмир Насип в кромешной тьме предпринял отчаянную попытку найти дверь, но тут ему банально не повезло, и споткнувшись о собственное кресло, монарх грузно свалился на пол, продолжая терпеть нападки моей стихии. «Господин, у вас мало времени. Его охрана, не жалея сил, выламывает и рушит все двери на пути к вам». «Принял». Отдышавшись, бросил я и коротко кивнув собственным мыслям, одновременно материализуя еще несколько сотен мелких звездочек, произнес: «Перенеси меня назад». В следующее мгновение, вновь оказавшись внутри кабинета, я задержал дыхание и тут же натравил переливающихся темным с оранжевым светлячков, наметавшего во все стороны вокруг себя стихийные атаки врага. К слову, его воздушные пики испещрили стены помещения до глубоких дыр, напрочь уничтожая последние следы былой роскоши этого места, и так пострадавшего от предшествующей серии взрывов. На этот раз мир был буквально со всех сторон облеплен роем мерцающих звездочек, и ситуация, на мой взгляд, сводилась только к одному. Либо у меня закончится энергия, и тогда пиши пропало, либо мана закончится у противника, и тогда этот бородатый черт погибнет крайне незавидной смертью, мало что оставив после себя. И хоть шанс того, что второй вариант случится быстрее, был очень велик, ввиду тех испытаний, что уже перенес барьер на себя в самом начале нашей схватки, я решил попробовать еще одну попытку этот процесс ускорить. Сильные одаренные, по моим замечаниям, порой будто бы чувствовали бесов. Не так, чтобы могли их, к примеру, поймать или атаковать, пока те себя не проявили, но вот отбить телекинезом атаку подкравшегося сбоку или со спины демона, в большинстве случаев труда не составляло. Более того, такие выпады заставляли рисковать жизнью самого темного. А вот почувствует ли враг, если на подобную атаку пойду я, пока оставалось под вопросом. Приняв в свои руки забравший жизнь ни одного одаренного кинжал, я стал медленно сокращать расстояние с постоянно вертевшимся противником, стараясь делать это максимально беззвучно. «Начали!» Ментально бросил я, выйдя на нужную дистанцию и дождавшись, пока монарх повернется спиной. В эту секунду, взявшая в руки мою винтовку Кали, тут же выпустила несколько пуль в тело мира, а следом проскользнувший мимо него Аластер полоснул его своей когтистой лапой по лицу. Естественно, эти атаки не могли нанести хоть сколько-нибудь значимый урон Джунгару, но этого и не требовалось. Пользуясь образовавшимся искусственно созданным моментом, совершил свой судьбоносный для противника удар и я. Резкий выпад, венчающийся прямым колющим ударом и дальнейшим перекатом в сторону, не имел цели убить, только лишь пробить дыру в барьере для вмиг сорвавшихся в эту точку светящихся звездочек, моментально наполняющих тело застывшего на месте монарха. В следующие несколько секунд голодные мелкие пожиратели буквально на глазах прожгли в противнике такую дыру, что я едва не прицокнул. Несколько раз неестественно дернувшийся в конвульсиях Эмир тут же упал на пол, и еще через пару мгновений был и вовсе разорван на две части. Отводя в сторону взгляд от неприятного зрелища, я тут же отдал ментальный приказ бесовке вытащить меня из кабинета уже бывшего правителя Джунгари. Воздуха здесь как такового не было до сих пор. «Воевода, лом на связи», устало бросил я в микрофон, второй раз за сегодня наслаждаясь доступом к кислороду. «Я закончил». Недовольно поморщившись тому, что ответа не последовало, я обратился к Риксу, по моему приказу все еще остававшемуся на камерах. «Господин, витязи с боем отступают от кабинета заседаний правительства», тут же отозвался бес. «Как успехи у ребят, не могу знать. Серия взрывов уничтожила там практически все камеры. Могу только слетать, посмотреть. Нужно? Нет. Пока оставайся на месте». Следом же, отдав приказ Кали переместить меня поближе к отряду воеводы, я тут же отправил третьего демона в этот самый зал заседаний, чтобы оценить нанесенный ущерб. «Меня интересуют политики, Аластер. Охрана и обслуживающий персонал не наша цель», добавил я, уточняя задачу. Оказавшись прямо на пути отступающей группы, я оглядел воинов и, изогнув бровь, недовольно бросил, примерно предполагая, каков будет ответ. «Чё не отвечаете? Глушат, суки», коротко бросил аспирант, отправляя в полет буквально из воздуха появившиеся каменные клинки в сторону преследующих их боевиков. «Чё ты долго?» – отозвался следом варвар. «Заложил бомбу, взорвал. С твоими талантами, раз плюнуть. Говно эти ваши бомбы». Не удержался я и, следом переводя взгляд на пятившегося спиной воеводу, сменил тему. «Кэп, готов вас вытаскивать. Меня со старшиной в крайнюю очередь. Действуй по готовности». Коротко кивнув, я решил сделать немного по-своему и отдал приказ демонам разом вытащить всех витязей и калинина в придачу, переместив отряд в ту каморку, откуда и началась этой ночью наша спецоперация. Учитывая, что расстояние тут было плевое, оставаться наедине с боевиками мне пришлось не дольше 10 секунд, по истечению которых Кали также перенесла меня к остальным. Итак, у них там в городе однозначно сейчас будут все на ушах. Едва материализовавшись в помещении, начал я. План перехват и все дела, но мы окажемся прямо в том же грузовике и даже с тем же водителем, добавил, вспоминая, как бесы оставили его связанным в одном из местных подвалов. Так что если повезет, то отходняк от перелета вы переживете в спокойствии в кузове машины. Ну а если нет, готовьтесь поднять групповой барьер и просто выжить. Я, конечно, вас прикрою, но сами тоже не плашайте. Мы готовы, низким голосом бросил воевода, бегло оглядев своих бойцов.